палате наступила тишина. Рассказ был окончен. Я пытался осознать все услышанное. Чтобы разобраться во всем этом, у меня было слишком мало данных. Но уже сейчас я отчетливо понимал, что все это действительно серьезная проблема, и мне придется с этим разбираться. «В случае победы», — произнес я обреченно, — «вам не позавидуешь, Мерцелиус», — проговорила Исьегуд, — «так что тут, могу только пожелать вам удачи». «Вот спасибо», — произнес я с сарказмом, на что женщина лишь улыбнулась. «Всегда пожалуйста, комиссар», — Исьегуд встала со стула и протянула руку, — «думаю, пора уже возвращаться к работе, отдыхайте». Я быстро вытащил ее флешку из своей головы и отдал ее рыжеволосой. «Хорошего дня, комиссар», — сказал я напоследок. Исьегуд вышла из палаты, и я вновь остался один. Мыслей было много, очень много, и состояние дел в Атвасанском полку, которые мне придется разгребать в случае победы, и ссоры между банвурцами и увисарцами. Причем это я еще понятия не имею, что происходит в Ситьянском и Мингарском полках, тоже ведь наверняка имеют свои скелеты в шкафах. «Разберемся, совсем разберемся», — сказал я сам себе. Пока что самым важным было выздороветь. Только после этого я мог отправиться во внутреннюю пирамиду, поговорить с Шаркиным и дождаться отчета от Награна, который сейчас землю носом роет, чтобы найти какие-нибудь зацепки в этом деле, а дальше уже думать, что делать с Гибериком. В общем и целом, впереди меня ждало много работы, очень и очень много. Глава 126. Спустя два дня, скитарий Геспасис ГДМ 273138 Дима довел лезвие до нужной точки, закончив последнюю линию, после чего отошел и осмотрел всю получившуюся картину целиком. Единый кусок человеческой кожи, снятый с одного из трупов добитых скитарием рабочих, лежал на полу внешней стороной, а на его самой широкой части было вырезано одно единственное слово крупными печатными буквами. Прочь. Это было еще одной деталью всей подготовки, которую Дима активно проводил все эти дни, пока противник держал осаду Мануфакторума. Тот факт, что они до сих пор, даже по прошествии 10 дней, не стали пытаться брать Мануфакторум штурмом, удивил Скитария. По всем его расчетам, Мануфакторум и оставшийся в нем груз были достаточно ценными, чтобы противник попытался его отбить в кратчайшие сроки. Вторым возможным вариантом было обращение противника за помощью к Адептус Арбитрис. Все же, псайкерская угроза была для противника достаточно весомым поводом, чтобы даже просить о переговорах. Был также и третий вариант возможного развития событий. Противник попытается взять его измором, просто подождав несколько недель, за которые, по расчетам, человек должен умереть от голода. Правда, он был наименее вероятным, так как Мануфакторум хоть и потерял все производственные мощности, но все еще сохранял уже произведенные монеты. Объемы там были огромные. По подсчетам Скитария, в данный момент на складе готовой продукции, в помещениях, которые использовались под склады, и на платформе погрузочного терминала хранилось монет на 65 триллионов 800 миллиардов 250 миллионов 670 тысяч 425 вильев, с возможной суммарной погрешностью в расчетах в 75 миллионов вильев. Это была циклопическая сумма, без учета погрешности это она составляла 51,315% от годового ВВП планеты за последний предвоенный год. Даже этой суммы хватило бы, чтобы спровоцировать огромные проблемы в экономике. И единственная причина, по которой все это до сих пор оставалось здесь, была небольшая пропускная способность транспортных путей с учетом необходимости в обеспечении секретности, а также отсутствие надежных каналов поставок. Но Скитарий не сомневался, что эту проблему противник решить в состоянии. Поэтому, все, что ему необходимо было сделать, чтобы этот груз все так же оставался здесь, как можно дольше. А так как вероятность атаки все же была высокой, Скитарий усиленно готовился к этому. В первую очередь, были освежеваны и обезглавлены все трупы, которые были найдены на Мануфакторуме, в общей сумме 75 человек. Кожа была развешена на входах и исписана надписями, головы с выдавленными глазами были расставлены на полу, в специально нарисованных кровью кругах с придуманными Димой символами, которые должны были изображать элементы псайкерского культа. Из трупов также были вытащены сердца, их Скитарий сложил в три кучи, по 25 штук в каждой, и оставил рядом с тремя основными выходами. Сами трупы Скитарий разместил по различным местам, кого положил на полу в окружении кровавых рисунков, кого четвертовал, а куски разбросал по Мануфакторуму. Даже если вражеские объекты, которые будут участвовать в штурме, имели боевой опыт, вероятность того, что они сталкивались с чем-то подобным, была достаточно мала. С учетом уровня страха перед псайкерской угрозой у населения Вильяруникус, подобная картина должна была понизить их моральное состояние и позволить Скитарию обратить их в бегство. Был еще вариант с полной ликвидацией войск противника, но Дима считал его исполнение слишком сложным, опасным для собственного функционирования и не таким эффективным. Если какая-то часть объектов противника сбежит, то страх передастся остальным объектам за пределами Мануфакторума, и это приведет или к отмене штурма, или к его значительной задержке. Подобное было признано приемлемым. Пройдя по коридору дальше, Дима остановился рядом с еще одной точкой, положил на место 10 кусков кожи, которые тащил с собой, и начал раскладывать один из них на полу, чтобы затем вырезать на нем еще одну надпись. «Уходи!» Скитарий направился дальше, чтобы разложить следующий кусок, но в этот момент система сообщила ему о том, что одну из дверей пытались вскрыть. Переключившись на нужную пикт-камеру, Дима увидел 5 вражеских объектов с оружием, один из которых сейчас пытался активировать консоль управления, чтобы открыть гермодверь на одном из входов для рабочих, что вел со стороны станции метро. Скитарий понимал, что у них это получится сделать, все же, они были заблокированы снаружи самим противником. Потому он вместе с еще не разложенными кусками кожи, побежал к двери, чтобы организовать противодействие штурму. Однако изучение пикт-камер на других входах показало, что это был единственный отряд противника. И это вызвало недоумение, противник вряд ли попытался бы брать его штурмом с одного направления, это было нелогично. Спустя минуту система сообщила, что механическая блокировка с дверей была снята и двери стали открываться. К тому времени, Скитарий уже почти подобрался ко второму штамповочному цеху, в которые должны были попасть объекты через вход, в который они вошли. Первые 4 объекта, вооруженные дробовиками Adeptus Arbitris, направились внутрь. Они прошли первые и добрались до раздевалок, после чего остановились, а возле входа появился новый отряд. И вот он вызвал у Скитария удивление. Там находились еще 7 человек, 4 боевых объекта, с дробовиками Arbitris, и 3 безоружных. Двое, мужчины, в гражданской одежде, несшие закрытый длинный контейнер. Последний, также мужчина, в военном мундире СПО, с погонами маршала, без наград и оружия. Последнего Дима смог опознать. Это был Гандир Альинамиш, полковник СПО Вильяруникус, один из первых 5 полковников, официально перешедших на сторону противника во время начала бунта, после чего ему было выдано звание маршала. В базу данных Скитария были вложены имена всего руководящего персонала противника, потому он смог его опознать даже без связи со штабом. Присутствие объекта Гандир было Диме непонятным. Анализ ситуации показывал, что это нелогично. Сложив верхние конечности в знаке Аквилла, объект повернул голову к гражданским объектам. «Идем», — приказал он, и его отряд направился вперед. 2 гражданских объекта шли за ним и несли контейнер, а боевые объекты шли впереди и сзади парами, следя за обстановкой с помощью дробовиков. Дима занял позицию в цеху, куда направлялись оба отряда объектов, и начал ждать. Первый отряд начал продвигаться дальше, пока не натолкнулся на первый кусок кожи, оставленный Димой. «Понял. Продолжаем операцию», — ответил Гандир, которому об увиденном сообщили по ВОКСу. «Я сказал продолжать. Это приказ». Гандир вновь сложил верхние конечности в знак Аквиллы вместе с боевыми и гражданскими объектами, и продолжил путь. Первый отряд также последовал дальше. Спустя 1 минуту и 20 секунд второй отряд добрался до лежачего куска. «О боже, император!» – произнес объект-носильщик 1. После кратковременного зрительного изучения, у Гандира и обоих гражданских объектов произошел процесс извержения рвотных масс из желудка. «Ну нахер!» – сказал носильщик 2 и начал экстренное отступление к выходу из Мануфакторума. «Стоять!» – крикнул Гандир. «Стоять! Кому говорю?» Носильщик 2 не остановился. «Трус проклятый, отправишься у меня баррикады строить», — сказал маршал, после подошел к контейнеру и взял его за ручку. «Пошли, не будем терять времени». Первые и второй отряды продолжали продвижение к цеху, где сидел Дима, одновременно сталкиваясь с новыми элементами пассивного психологического давления. Но даже несмотря на протесты, операцию объекты продолжили, пока оба отряда не прибыли в цех. На его входе лежала стопка из 4 тел, расположенных в форме креста, верхней частью туловища друг к другу и перекрещенными руками. «Боже, император всемилостивый, помоги справиться с этим», — сказал Гандир. Несколько секунд он стоял, высматривая что-то в темноте цеха, после чего сложил руки перед ртом и сделал глубокий вдох. «Псайкер», — прокричал объект, спровоцировав эффект эха, — «я хочу поговорить с тобой». Дима вновь удивился. Ни в одном из предположенных им вариантов такого не предполагалось. Активировав все свои мыслительные когитаторы и задействовав все вычислительные мощности, Скитарий стал анализировать ситуацию. Плана такой случай не было и необходимо было срочно его составить. И спустя 0,727 секунды стало понятно, что развитие событий может помочь выполнению операции по обороне. Еще 0,216 секунды, и план действий был готов. «Кто ты такой?» — прозвучал измененный фильтрами голос Димы через все динамики на мануфакторуме. Все объекты вздрогнули и начали осматриваться по сторонам, а носильщик один начал активно молиться, сложив знак аквилы. «Гандир Алинамиш, маршал Народной армии освобождения», — ответил объект все так же громко. Несколько секунд Дима молчал, чтобы заставить объект испытывать нервное напряжение. Затем Скитарий воспроизвел звук, напоминавший рев животного, что вновь напугало объекты. Гандир задрожал, но затем смог успокоиться, нашептывая себе какие-то слова, которые Скитарий не смог услышать. «Что тебе нужно?» — задал следующий вопрос Дима. «Я...» — Гандир сглотнул слюну. «Пришел с миром, чтобы предложить дружбу. И в знак этого я принес тебе эти дары». Повернувшись, Гандир и посмотрел на носильщика один, который сидел, пригнувшись и молился. «Открывай», — со злобой прошептал объект, указывая указательный пальцем левой руки на контейнер. «Открывай давай, быстро». Носильщик один подчинился, открыл замки и поднял крышку контейнера. Дима смог приблизить взгляд окуляров и рассмотреть содержимое. Там было 10 консервных банок с тушенкой, 2 банки с кукурузой, стеклянная банка консервированных огурцов, 5 палок копченой колбасы в герметичной упаковке, 2 пачки копченого сыра и пластмассовое ведро квашеной капусты. Также были 2 литровые бутылки воды. Это снова удивило Скитарий. Гандир действительно пытался задобрить псайкера, в которого верил. Спустя 5 секунд тишины Дима вновь повторил свой рев, чтобы не дать объектам расслабиться, причем на этот раз рев усилился и изменился, став более злым. Объект Гандир задрожал еще сильнее. «Я не умру», — прошептал он, и на этот раз его слова Диме удалось распознать. «Я не умру». Он сказал, что «я не умру здесь». Эта фраза моментально заинтересовала Скитария, и он снова активировал все свои когитаторы. Анализ показывал, что эта фраза могла означать, с большой долей вероятности, только одно: Гандир было дано предсказание отправиться, по которому он выживет после этой встречи. Это означало, что именно он был тем, кто контролировал провидца, кто пытался захватить вначале Ниту, а затем бета-псайкера, чем спровоцировал гибель объекта Филгеерт и появление твари. От этих результатов внутри Димы возникло чувство гнева. Для него Филгеерт успел стать близким объектом. Тот помог ему спасти Ниту, позволил операции продолжаться и тем самым дал Диме шанс искупить свой грех. Его гибель для Скитария была горестной утратой, а появление твари привело к гибели объекта Аскирт, который также успел стать довольно близким для Димы, и гибели десятков тысяч человек. Теперь же виновник всех этих смертей стоял прямо рядом с ним, в 23 метрах. Никакого силового щита или брони на нем не было. Один выстрел из лазгана в район грудной клетки, и он будет ликвидирован. Однако анализ показал, что этого делать не стоит. Во-первых, было непонятно, что тогда будет с псайкером провидцем и как именно он отреагирует на смерть объекта, учитывая, что он говорит ему предсказания. А во-вторых, прямое нападение спровоцирует штурм мануфакторума. В этом у Димы сомнений не было. Следовательно, стоило пока что продолжать притворяться псайкером и тянуть время. «Оставь все здесь», — требовательно и грозно произнес Дима, — «и уходите прочь. Псайкер, я бы хотел...» — «Я сказал прочь», — повторил Дима. «Приходи через 3 дня ровно». «А почему так?» — попытался спросить объект. «Потому что я так хочу», — Дима добавил в голос еще больше злости и раздражения. «Прочь, прочь, прочь». После голоса прозвучал рев вперемешку с ультразвуком, после чего объекты Гандир и носильщик один закрыли свои уши, в то время как боевые объекты уже дрожали. «Да ебал я все это», — громко заявил носильщик один и побежал в сторону выхода. «Уходим, живо», — отдал приказ Гандир. «Я приду». Ровно через 3 дня, Псайкер, никто, кроме меня, сюда не придет, обещаю. В ответ Дима лишь издал еще один рев, но уже не такой злой. Все 9 объектов быстро отступили, всего за минуту добравшись до выхода, после чего заперев гермозатвор обратно. Скитарий подошел к оставленному контейнеру, закрыл его и унес в одно из убежищ технических помещений, одновременно с этим начав анализировать всю эту ситуацию. Гандир вернется. Он пытается переманить к себе Псайкера, чтобы использовать его на войне против Империума. А это значит, что долго притворяться Псайкером не выйдет. Но при этом необходимо было продолжать тянуть время, чтобы не дать противнику начать штурм. Именно над этой дилеммой теперь предстояло подумать Псайкеру, потому что от ее решения зависела судьба всей операции. В тот же день, малый кабинет губернатора, комиссар Августин Мерцелиус. «Приветствую, уважаемый губернатор», – поздоровался я с Мигратом, проходя внутрь уже так знакомого мне кабинета. «И я вас приветствую, уважаемый комиссар», – кивнул мне в ответ парень. Выглядел он сейчас довольно уставшим. С последней нашей встречи его лицо слегка исхудало, отчего щеки впали, а скулы заострились, на лбу появились небольшие, но все же заметные морщинки, под глазами все же виднелись небольшие следы тонального крема, а сами склеры были заметно покрасневшими. От всего этого возникало некоторое чувство дежавю. Надрак тоже выглядел приблизительно так же после совсем короткого пребывания на посту планетарного губернатора, только косметикой не пользовался. Я мог только представить себе, насколько было сложно вообще быть планетарным губернатором. Все же, работы у него явно хватало с лихвой, тем более в нынешней обстановке, когда на планете идет война на несколько фронтов, в тылу беспорядки, а экономика планеты хоть и держалась, но уже трещала. Честно признаюсь, просьба Маринура срочно пригласить вас на закрытую встречу меня немало удивила, начал Мигород. Когда я сел на кресло перед столом губернатора, позвольте узнать причину, если это возможно, конечно. Я долго думал над тем, стоит ли говорить Мигроту насчет Гиберика. Из головы все никак не уходили слова Бюрдара о том, что он может нас заложить ради скидки от астропатов. Маринур по приезду эту гипотезу решительно подтвердил, хотя мысли о том, что с ним можно договориться, у меня все еще присутствовали. В конце концов, я решил, что все же лучше пока не рисковать. Несмотря на то, что губернатор достаточно влиятельная личность, доверять ему настолько сильно не стоило. К сожалению, я не могу об этом распространяться, уважаемый губернатор, спокойно, но одновременно серьезно ответил я, на что Мигород с некоторой осторожностью посмотрел на меня. Единственное, что я могу сказать, мне нужен был официальный повод прибыть во внутреннюю пирамиду. Хм, послышалось от него, я так понимаю, это внутренние дела комиссариата, можно и так сказать, ответил я уклончиво, пускай и не лгал напрямую. Алтанзар тоже был моим потенциальным врагом в будущем, а потому вся эта ситуация действительно касалась не только гвардию, но и комиссариат. Большое спасибо, что согласились помочь. Честно, не стоит, Мигород был прямо-таки слегка смущен, я у вас в неоплатном долгу, так что если я могу помочь, тем более такой мелочью, как разговор с вами, то всегда готов. Хоть каждый день заходите, на вас у меня время найдется. Парень звучал искренне, настолько, насколько это было вообще возможным. Или он действительно говорил правду, или просто был великолепным актером. Однако, даже так Маринур предупредил меня, чтобы я не доверял ему и поддавался на это. Потому что узнав подноготную происходящего, благодарность могла вполне себе уступить место циничному прагматизму, где возможность укрепить свою безопасность и повысить свои шансы на выживание окажется куда важнее чувства благодарности. И я даже винить Мигарата не смогу, чисто по-человечески, все же его положение довольно шаткое на данный момент, с такой-то ситуацией на планете, да еще и с такими родственничками. Что дядя, что кузен, один другого стоит. Приятно знать, все же улыбнулся я, немного вымучено, но это все же получилось сделать, и раз уж я уже здесь, хотел бы поинтересоваться у вас, как вообще обстоят дела на планете. Отчеты отчетами, а вы располагаете куда больше информации, как я понимаю. Доброты на лице Мигарата как-то поубавилось. Тут, хороших новостей немного, если говорить откровенно, начал губернатор, опустившись на спинку стула. Падение экономики удалось немного замедлить, но на то, чтобы полностью его остановить, необходимо куда больше времени. Годовое падение ВВП к концу года планируется на 16%, и это минимум. Я не до такой степени силен в экономике, так что не особо понимаю, много это или мало, не стал скрывать я. Да, мне было понятно, что такое ВВП, более или менее, но на этом мои глубокие познания в экономике заканчивались. Чтобы вы понимали масштаб, в последний раз годовое падение происходило больше 400 лет назад, объяснил мне Мигород, до этого всегда был рост. Будь то восстание антиепископа Демиктоса, осада Бафаджинара или ночь дымных коридоров, все это и рядом не стояло с тем, что произошло за этот кошмарный год, причем вместе взятые. Но что еще хуже, это нанесло удар по нашей репутации. У нас нет проблем с тем, чтобы выплачивать кредиты и дивиденды, однако количество новых инвестиций заметно снизилось. Внешние инвесторы опасаются вкладываться в нас. В долгосрочной перспективе это достаточно серьезно. Понимаю, коротко ответил я. Что отсутствие инвестиций это плохо, я понимал. Однако, сейчас мы сосредоточились на внутренних проблемах. И среди них, проблема с корабельными экипажами, которых вы приказали доставить сюда во время восстания Тевгарта-Лжебарагаца. Я удивленно посмотрел на Мигарата. И что с ними? Все до единого, кто спустился на планету, заразились нашими болезнями, так как не имели никаких вакцин. Это было, конечно, ожидаемо, но течение болезни у всех оказалось слишком тяжелой. До трети из них уже скончались. По расчетам, итоговая смертность может составить до 90%. Мои глаза распахнулись, глядя на Мигарата. Там же было несколько десятков тысяч человек. Боже император, выдохнул я, в полной мере осознавая происходящее, им совсем нечем помочь. Как бы это ни звучало, многим можно помочь разве что эвтаназией, с некоторой обреченностью ответил губернатор. Их организмы не способны справиться с настолько новыми болезнями. Тут даже лечение не способно помочь. Что еще хуже, пустотники создали огромную нагрузку на многие больницы, и те не способны оказывать помощь простым гражданским, что во время беспорядков вылилось в захват многих клиник, так как там не принимали больных. Это привело к прорыву карантина и началу локальных эпидемий болезней уже самих пустотников между врачами и гражданскими, у которых нет к ним иммунитета. На данный момент у нас 18 очагов и чуть больше 11 тысяч погибших, и еще 5 тысяч умрут до конца эпидемии согласно расчетам. К счастью, полномасштабной пандемии избежать удалось. Санконтроль сработал достаточно оперативно и грамотно. От всей этой информации хотелось просто закрыть глаза и выть. Сколько людей? Сколько же людей погибло всего от одного моего решения? Ведь именно я послал сюда пустотников и тем самым обрек их на верную смерть, вместе с огромным количеством гражданских. «Упокой Бог император души погибших», — проговорил я пустым голосом, сложив руки аквилой. «Аминь», — ответил мне Файсатанур. «Жаль, что так вышло», — добавил я, — «но тогда так было надо. Скажу вам откровенно, уважаемый комиссар, не сочтите за оскорбление, но у меня нет такой уж уверенности в том, что противостоять Тевгарту было оправдано. Я знаю, что Барагац покушался на вас и нанес вред вашему воспитаннику, он заслуживает смерти. Но вот Тевгард, не думаю, что он был настолько плох, чтобы ему сопротивляться такой ценой. Могу понять, только и смог сказать я. Лично для меня вопрос, стоило мешать Тевгарту, все еще оставался открытым. Казалось бы, можно было уже забросить всю эту тему, других тем полно, но все равно я вновь и вновь возвращался именно к ней, не в состоянии поставить точку. Это раздражало, это злило, но ничего с этим поделать было нельзя. А потом на меня сваливалась еще куча других проблем, и я забывал об этой теме, до следующего раза. Также, продолжил Мигород, у нас серьезные проблемы с восстановлением инфраструктуры. Насколько мы смогли понять, во время беспорядков и погромов, многие участники были агентами бунтовщиков, которые старались нанести максимальный вред всему, до чего дотянуться. В первую очередь, водопровод. Повреждения оказались куда серьезнее, чем предполагалось в начале. Они уничтожили сотни насосов и сделали недоступными тысячи километров трубопровода. Мне об этом пока что не сообщали, да и донесения с оценками ущерба мне были не особо интересны, других отчетов, более важных, хватало. Похоже, они решили довести народ до ручки. На мое выражение Мигород слегка непонимающе посмотрел на меня. Ну да, фразеологизмы из прошлой жизни. Как всегда, в смысле, разозлить и довести до бунта. А, я понял, ответил мне парень, да, По всей видимости, план их состоит именно в этом. Ремонтные бригады трудятся круглосуточно, бюджет неограниченный, но все равно времени слишком мало, так что пока во многие кварталы, дистрикты и даже субабдисы приходится доставлять воду вручную. Насколько это затянется, непонятно, а народ это злит. Приходится отвлекать дополнительные силы протиксов, чтобы поддерживать порядок в подобных районах, что ослабляет порядок в других местах. В общем и целом, когда второй фронт будет окончательно ликвидирован, нам понадобится распределить часть сил в тылу, чтобы не допустить новых беспорядков. Все же, риск этого отнюдь не маленький, учитывая состояние экономики. С этим мы разберемся позже, на собрании объединенного штаба, проговорил я задумчиво, после чего посмотрел на время. Я здесь уже сидел достаточно долго, чтобы можно было идти, но я хотел спросить еще кое-что, о чем вспомнил на, лежа в своей палате, пока болел. Да, кстати, я все хотел спросить, касательно картины Тесайгирн, матери Пангирта, как она поживает? Стоило мне спросить это, как лицо Мигарата потускнело. Ты вы, не знаете, с печалью понял он. Картина-то покончила с собой еще 3 недели назад. Нет, ее тело нашли в ванной, в апартаментах, что ей выделили. Она наглоталась таблеток и вскрыла себе вены. Несчастная женщина. Я закрыл глаза и выдохнул. Действительно, несчастная. Родители от нее отвернулись, потом погиб Линдик, потом сестра, а потом еще и сын. У нее никого не осталось. Она лишилась всего, только лишь из-за проклятого закона о том, что Пангирт должен был обязательно сесть на губернаторский престол. Еще одна жизнь на моей совести. Да, косвенно, но все же на моей совести. Да упокоится она с миром, произнес я. Мигарат за мной не повторил. Все же, за самоубийцами тут не молились, но сказать об этом у губернатора явно не было никакого желания. Спасибо еще раз, что составили компанию. Держитесь тут, уважаемый губернатор. Всегда пожалуйста, уважаемый комиссар. Был рад помочь, довольно грустным голосом сказал Файсатанур, после чего я кивнул, развернулся и направился к выходу. Настроение от всего этого разговора было более чем противным. Столько всякого дерьма происходило и многое из этого было из-за моих решений. Да, не я один виноват, но всей вины с меня это не снимает. От этого было больно. Но я знал, что мои решения были продиктованы необходимостью. И единственное, что я мог теперь, это сделать так, чтобы все это было не напрасно. Спустя 5 часов, а еще мы ходили в Маншор, весело рассказывал Антуан, показывая мне фотографии на планшете. Там были он вместе со всей своей компанией мальчишек и девчонок, которые столпились друг с другом, чтобы попасть в кадр. На следующей фотке они уже вовсю кривлялись, строя различные рожицы. Это огромный торговый центр, и представляешь, у него даже второй ярус есть, как балконы. На следующей фотке была показана картинка вполне стандартного для моего понимания торгового центра, где все магазины были расположены в стенах на 2 этажах, первом, где и была основная дорога, и второй, где возле магазинов были дороги, а между ними пустое пространство, благодаря чему можно было увидеть большой потолок, украшенный большим количеством светящихся гирлянд. Необычно, честно сказал я, обычно тут так не строят. Это самый большой торговый центр на планете, резво продолжил говорить Антуан. Кислородного регенератора у него уже не было, врачи сказали, что он полностью выздоровел. Это необычайно радовало. Наконец-то его страдания закончились. Там сотни магазинов и мы только 1/4 смогли обойти, или меньше, я не уверен. Этот Маншор – настоящий лабиринт, подтверждаю, проговорил Бюрдар, сидевший рядом за столом. Ходил я там как-то со всем Вюрштаном, легко потеряешься. Ага, мы тоже там потерялись, продолжил Антуан. Это каким образом, удивленно спросил я, вы же со взрослыми там были. Ну, Сайхард решил, что мы точно сможем самим во всем разобраться, в том числе и с картами. Они там везде стоят, не разобрались. 2 часа ходили по коридорам, пока не проголодались. Я улыбнулся. Это было забавно. А то, что искали, хоть нашли. Нет, сконфуженно ответил паренек. Пришлось уже уходить, так что мы решили потом вернуться туда. Завтра пойдем туда еще. Хотите с нами? Было бы хорошо, но посмотрим, что будет завтра. Сам понимаешь, работа у меня непредсказуемая, проговорил я, улыбнувшись пареньку. Тот в ответ кивнул. «Хорошо, надеюсь, получится», — ответил Антуан, после чего вновь сменил фотографию, на которой был изображен огромный фонтан, расположенный на большой круглом перекрестке путей, трехъярусный, из желтого мрамора, с большим количеством различных статуй, по всей видимости, бронзовых, а это фонтан. Он там просто огромный, и один из самых больших на планете, больше только в парке Шамашиль. «Тут есть парк?» – спросил я удивленно. «Ага», – активно проговорил Антуан, – «много парков, без растений, конечно, тут их вообще нет, но тоже красивый. Там статуи разные и фонтаны. Растения тут есть», — решил сказать я, в ответ на что Антуан удивленно посмотрел на меня. «И где вы их видели?» «В губернаторском дворце. Растут в горшках, стоят возле главного входа». «Да ладно», — с нескрываемым шоке произнес Антуан, широко распахнув глаза. «А какие это растения? На что похожи? А у них стволы или они все мягкие? О, а вы снимали их глазами? Кто бы мог подумать?» Пронеслось у меня в голове. Все же, я как-то не думал, что Антуану будут так интересны растения. Хотя с другой стороны, для этой планеты растения были в диковинку. Они все зеленые, без стволов, и с желтыми цветками, красивые очень. Похожи больше всего на лотосы, наверное. Это такие цветки со множеством остроконечных листьев. И нет, я не записывал. Антуан в ответ на это обреченно застонал. Вот бы увидеть, хоть немного. Я так давно не видел растений. На Акитосе у нас во дворце и всех поместьях были сады, и там было столько растений, что и запомнить было нельзя. А сколько там было цветов. Папа обожал цветы, особенно холодные, ну в смысле холодных цветов. Синие, голубые, бирюзовые. Говорил, такие бабушка любила, его мама. Было немного непривычно услышать что-то настолько безобидное о Борисе, учитывая, каким он был ублюдком даже из рассказов Антуана. Последнее, что я ожидал о нем узнать, так это то, что он любил цветочки. Понятно. Давай, показывай. Меня прервало сообщение от полковника. Я на месте. Заходите. Так, надо отойти, надо поговорить с полковником. Вы вернетесь? Спросил Антуан. В его голосе были одновременно страх и надежда. К ужину буду, без меня не начинать, сказал я, после чего встал и направился к выходу. Свою комиссарскую форму я все еще не снимал, так что переодеваться мне было незачем. Выйдя из квартиры, я быстрым шагом перешел на другую сторону коридора и позвонил в дверь, после чего открыл ее и вошел внутрь. Апартаменты Шеркины были зеркальным отражением моих. Как минимум, вход в гостиницу тут был с правой стороны, а не с левой, как это было у меня. И я даже не сомневался, что все остальное у него расположено так же. Сам Шеркин сидел в гостиной, во главе стола, и смотрел на меня ожидающим взглядом. «Приветствую, комиссар. Присаживайтесь», — произнес он, показывая на стул рядом с собой. «Приветствую, полковник», — ответил я ему, быстро прошелся вдоль стола и сел на указанный стул. «Помещение проверено, прослушки никакой нет», — сразу начал Вермант, расслабленно опустившись на спинку стула. «Так что говорите как есть, какое еще новое дерьмо на нас упало, что вам нужно было переговорить со мной именно так?» Я посмотрел на стол и выдохнул. «На днях у меня получилось узнать, что поступила астрограмма от командования. Все 5 прибывших полков расформированы и должны быть присоединены к нам, под вашим командованием. Вот только астрограмма прибыла вскоре после того, как прибыли полки. Но нам об этом не сообщили, а Гиберик все также продолжает командование. А это значит, что он перехватил приказ командования и отказался его выполнять». Шеркин замер. Его глаза, смотревшие на меня, начали расширяться в удивлении. «Вот оно как!» Взгляд Шеркина стал задумчивым. «Теперь становится понятно его поведение. Хочет сместить меня и принять командование самому. Как прим-полковник, он будет иметь на такое право». «Именно», — подтвердил я. «А это значит, что ему надо избавиться от нас обоих, даже если Элтензар, а потом и Харьянди примет ваше разжалование, а такое возможно, я все равно смогу просто послать Гиберика в варп и назначить на ваше место кого угодно». Руки Верманда сжались в кулаки с такой силой, что костяшки побелели. «Вот ведь, сука!» – прошипел полковник, тихо, но с безмерной злобой и омерзением. Его глаза вновь забегали по столу невидящим взглядом, после чего поднялись на меня, но как я понимаю, все не так просто, иначе вы бы уже пристрелили его. «Да, астрограммы у меня на руках нет, информатор недоступен ни под каким предлогом, даже пытаться не надо, но информация точная, и учитывая, что астрограмма должна была быть адресована вам, это значит, что Гиберик в сговоре с астропатами». Полковник закрыл глаза и тяжело выдохнул. Так, а ваш информатор тогда откуда вообще узнал об всем этом? Ему помог корабельный астропат, но он совершил нарушение, так что, тут тоже ничего не выйдет. Можно даже не надеяться. Понятно, кто еще знает об этом? Исъегут, полковника это удивило, подслушала. Долго объяснять, левая бровь Шаркина поднялась вверх в некотором удивлении, но лезть во все это она не собирается. Хм, ожидаемо. И что теперь вы планируете делать? Сейчас копаю на астропатов. У нас есть идеи, что именно произошло, осталось только найти зацепки и прижать их, им будет проще просто показать приказ, нежели сопротивляться. От вас же, полковник, требуется тянуть время. Сделайте все, чтобы не дать Гиберику или Алтанзару что-то предъявить вам и снять с должности. Полковник сцепил руки в замок и оперся на них с задумчивым видом. Второй фронт почти полностью ликвидирован. Сработать удалось хорошо, однако, я помню, как Гиберик отдавал не самые лучшие приказы, из-за которых потом у нас произошла проблема с прорывом бунтовщиков. Он вполне может заявить перед началом наступления, что он не может мне доверять. Как так я вообще допустил все это? Алтанзар может его поддержать и еще в довесок вас обвинить, ведь вы меня не остановили. Значит, времени у нас до начала наступления, подытожил я, скорее всего, хотя это и не гарантировано. Если же Гиберик тут промолчит, то тогда Гиберику будет достаточно отдать какой-нибудь идиотский приказ, который будет казаться полностью оправданным, но который выполнить не удастся, и все, со званием можно будет попрощаться, сошлется на экстренную необходимость в замене командования полка, так как наступление в полном разгаре. Я постараюсь сделать все, чтобы разобраться с этим как можно скорее, полковник, как можно увереннее заявил я. Хорошо, однако что будем делать? «Если вы не успеете и Гиберик успеет раньше предъявить нам претензии?» – спросил Вермант, и этот вопрос заставил задуматься. В случае такого исхода единственным выходом было бы доказать само существование приказа. Неринту вести для дачи показаний было бесполезно, ее казнят, как дезертира. А если привести астропата Гертикуса Кентинера, он просто сдаст Неринту и ее все равно казнят. Пойти на подобное я не мог, ни при каком раскладе. Я был готов лишиться звания, сбежать куда-нибудь вместе с Антуаном, но не дать Неринте умереть, а нашему ребенку отправиться в Схалупрогениум. Значит, выход оставался только один. Если это произойдет, полковник, будем сражаться, произнес я, посмотрев Верманду в глаза. Тот посерьезнел еще сильнее. Я с вами, комиссар, до конца, сказал полковник. Мне было приятно услышать это от него. Я был не один. Однако, радости у меня было немного. Было отчетливо понятно, впереди будет совсем непросто. Глава 127. Спустя три дня. Скитарий Геспасист ДМ-273-138 Дима. Пикт-камера, за которой следил Дима, зафиксировала, как к гермозатвору подошел отряд из четырех боевых объектов противника, один из которых встал возле консоли управления и начал вводить нужные комбинации рун для открытия. Короткий анализ показал, что управление с консолью было произведено без надлежащих молитв и ритуалов, что вызвало у Скитария кратковременную вспышку гнева, которая была быстро подавлена. Сейчас в приоритете было выполнение другой задачи. Дима мог только зафиксировать данный инцидент и затем передать запись в штаб, чтобы после окончания войны дух машины в консоли был умиротворен. Гермодверь открылась и четыре объекта вошли внутрь. За ними спустя минуту направились еще пятеро объектов, Гандир и четыре солдата. Гандир, сложив верхние конечности в знаке Аквилы, произвел процедуру молитва, после чего начал двигаться внутрь мануфакторума. Спустя еще две минуты все девять человек зашли во второй штамповочный цех, где Дима уже ждал его. «Псайкер», — громко произнес Гандир, сложив руки перед ртом для усиления звука, — «это я, Гандир Алиманиш. Я пришел, как и договаривались». Ответа от Димы не последовало. Вместо этого он 10 секунд сохранял молчание, тем самым повышая нервное напряжение Гандира. «Боже, император, спаси!» – прошептал тот, после чего вновь сложил руки для усиления звука. «Псайкер, ты здесь?» – Скитарий активировал звук в динамиках системы оповещения мануфакторума. Вначале это был тихий звук, который все равно был услышан Гандиром и остальными объектами. Затем звук стал постепенно усиливаться, пока спустя 20 секунд громкость не стала такой сильной, что Гандир был вынужден закрыть ушные отверстия верхними конечностями, чтобы защитить их. Дима, наблюдавший за ним благодаря пикт-камерам в цеху, видел, как объект активно шевелит губами. Анализ их движения позволил произвести расшифровку сказанного. «Я вернусь живым. Я вернусь живым». Он сказал, что «я вернусь живым». Сразу стало понятно, что объект говорит про псайкера-провидца. Как и в прошлый раз, Гандир спрашивал у того, сможет ли он выжить после встречи на Мануфакторуме. И тут он был прав, Дима действительно не собирался убивать Гандира. Даже если он нападет, то Дима успеет его ранить в нижние конечности, чтобы исключить возможность быстрого отступления, ликвидировать 8 объектов сопровождения и забрать его в коммуникации, чтобы провести допросы местонахождения псайкера-провидца. Таков был приказ штаба, с которым Скитарий смог связаться перед возвращением противника. Сделав шум еще сильнее и добавив в него эмоции злобы, Дима резко его оборвал, оставив только неприятное пищание, которое также стихло за 4 секунды. «Гандир, Алиманиш», — произнес раздраженно Дима через динамики искаженным хриплым голосом. «Эх, зачем ты привел этих с собой?» Анализ показывал, что объекты сопровождения представляли низкий уровень опасности для Димы. Однако, даже так, в случае нападения их наличие серьезно усложнит захват Гандира в плен. В связи с этим, необходимо было избавиться от них. «Они, моя охрана», — испугом ответил объект. «Их вещи в руках раздражают. Неприятно. Эрх, прочь, убирайтесь. Не хочу вас видеть». «Пепе, постой, постой», — громко сказал Гандир. «А они уйдут. Только давай поговорим. Это очень важно». В ответ Дима начал издавать нечленораздельные звуки раздражения. «Пусть уйдут. Живо. Ты оставайся. Дайте фонари, уходите. Живо», — сразу отдал приказ Гандир, обращаясь к объектам сопровождения. «Уважаемый маршал, это опасно». Начал объект, помеченный Димой, как солдат 5. «Быстро, блять», — шепотом, но со злобой и страхом в голосе повторил приказ Гандир, «или все будет провалено». Объекты сопровождения начали смотреть друг на друга, но не решались подчиниться. Их страх оставить командующего одного вместе с несанкционированным псайкером был слишком силен. «Я жду, Гандир», — решил поторопить его Дима. «Валите отсюда нахуй, живо», — продолжил отдавать приказ Гандир, после чего объекты сопровождения, еще раз посмотрев друг на друга, подчинились, отдали ему один из фонарей и направились к выходу. Теперь Гандир был один. «Не смей больше приводить их ко мне. Никогда», — требовательно сказал Дима, заставив Гандира вздрогнуть. «Да, хорошо», — ответил объект. Анализ показывал, что уровень его нервного напряжения повысился. «Теперь, говори, чего ты хочешь?» «Я пришел сюда, чтобы предложить тебе присоединиться к нашему делу по освобождению народа Вильяруникус от гнета династии Фейсатануров и Экклезиархии». Дима провел анализ услышанного. Результаты подтверждали гипотезу о том, маршал Наа пытался завербовать его, думая, что он является псайкером. А решился он на это только благодаря предсказанию псайкера-провидца. На основании этого возникал вопрос, что тогда пошло не так с бета-псайкером, раз переговоры с ним провалились. Однако этот вопрос Скитарий отложил для дальнейшего анализа. В данный момент ему необходимо было решить, что делать дальше. Основной задачей было тянуть время максимально долго, чтобы не дать противнику вернуть находившиеся здесь фальшивые монеты. Отказ от сотрудничества мог спровоцировать штурм, чего нельзя было допускать. Дальнейший усиленный анализ смог предоставить план дальнейших действий. Скитарий активировал негромкий раздраженный рев, который повысил нервное напряжение Гандира, а затем отключил его. «Зачем?» – задал вопрос Дима, который удивил объект. «Чтобы получить свободу», — прозвучал уверенный ответ. «Полную свободу, во всех смыслах. Чтобы больше не было коммерсантов и кланов, что наживаются на чужом труде. Чтобы не было банков, что грабит простых людей. И для нам нужна твоя помощь». 5 секунд тишины и повторный рев, но тихий и задумчивый. «Неинтересно», — коротко ответил Скитарий, что удивило маршала еще больше. «Но ты ведь был с нами, так ведь?» Злобный рык, настолько громкий, что объект закрыл ушные отверстия и пригнулся. «Да, жил», — Дима добавил в голос раздраженности и злости. «Жил, потому что вы устроили все это, а я с родителями не успел уехать». «Послушай, я все понимаю, но через фронт перебраться не вышло, вот и пришлось идти на вас работать, просто, чтобы выжить». Скитарий усилил эмоции злости в голосе, что пугало Гандира, так как для него это злился несанкционированный псайкер. «Да, сейчас ситуация тяжелая у нас», — продолжил объект, пытаясь при этом контролировать свой речитативный аппарат, с чем были определенные сложности вследствие эмоционального напряжения. На фронте все остановилось, но ты можешь все изменить. Ты ведь псайкер, у тебя есть для этого силы. Благодаря тебе эта война закончится очень быстро, всего за несколько недель, и месяца не пройдет. Дима провел анализ Гандира, его мимики, жестов и речи. Результаты показывали, что он говорил с полной уверенностью в своих словах. Он действительно верил в подобный результат в случае применения псайкерских сил. В ответ Скитарий активировал задумчивый рык. Из чего такая уверенность? Население ждет, когда мы освободим его. Продолжил Гандир также уверенно, да ИСПО уже не особо хочет сражаться. Стоит нам прорвать фронт и показать, что у нас есть псайкер, солдаты перейдут на нашу сторону, а население восстанет по всему улью. Анализировать подобные рассуждения Дима в данный момент был не в состоянии, для подобного требовались вычислительные мощности совершенно иных порядков, а их у него в наличии не было. «Когда вы прорвали фронт в прошлый раз, ничего не вышло», — ответил Дима. «Это заставило объект смутиться. Тут я согласен», — ответил Гандир. «Нас смогли остановить раньше, чем население ИСПО поверило в нас. У Достогуба есть син, у них этот комиссар, Мерцелиус из АСМИ. Они умеют хорошо лгать, умеют убеждать, умеют делать свои поражения не такими значительными, какие они есть на самом деле. Но они на краю, это я могу точно сказать. Нам нужен всего лишь один удар, один мощный удар, и они сломаются. И для этого нам нужен ты. Против псайкера им нечего противопоставить». На 4 секунды Дима активировал протяжный рык. «А как же то, что было у твоих людей? Что было у них? Что это за мерзкое и противное дерьмо, на которое смотреть больно и от которого несет этой невыносимой вонью?» Грозно и злобно спрашивал Дима, используя для составления диалога данные, предоставленные штабом, в которых говорилось, что чувствовали некоторые псайкеры. «Это серебряная дробь. Арбитрис используют ее против псайкеров. Значит, у Достогуба тоже есть такое, чтобы прибить меня. А оно есть, да, но его очень немного», — возразил Гандир, и в его голосе был зафиксирован испуг. «Фронт огромный, а арбитров, да и боеприпасов с серебром мало. На всех не хватит. Потому можешь не бояться этого. Мы найдем место, где ты сможешь прорваться без проблем, где не будет всего этого. И еще, ты будешь не один, мы прикроем тебя. Мы выделим лучшие силы, чтобы поддержать тебя». Дима пришел к выводу, что можно завершать этот диалог. Спустя 3 секунды тишины он активировал злобный рев, а затем продолжил его болезненным для людей пищанием. «Уходи», — ответил Скитарий слабым голосом. «Че-что?» Гандир не сразу смог понять, что ему сказали. «Почему?» «Устал, больно, голоса слишком громкие, надо поспать, потом приходи, через 3 дня». «Постой», — взволнованно обратился Гандир. «Можно хотя бы завтра». «Прочь», — рявкнул Дима, выведя звук на максимум, который позволял не разорвать барабанные перепонки объекта. «Я спать хочу». «Хо-хо, хорошо, хорошо, я понял, и только попробуй сунуться сюда раньше», — требовательно сказал Дима, «иначе пожалеешь». «Да-да-да, я понял», — продолжил говорить объект, после чего развернулся и быстрым шагом направился в сторону выхода. Благодаря пикт-камерам, Дима смог проследить, как объект, выйдя из второго штамповочного цеха, с быстрого шага перешел резко на бег, подсвечивая себе дорогу фонариком. Через минуту он уже был у выхода из мануфакторума, но, добежав до него, резко остановился. «Не стреляйте, это я!» — крикнул он, подняв руки вверх. «Никаких резких движений!» — прозвучал со стороны коридора мужской голос. Что там было, Дима знать не мог, так как не имел доступа к тем камерам, но анализ показывал, что с большой долей вероятности, там была баррикада с тяжелым вооружением. «Руки вверх и выходите». Объект подчинился приказам и с поднятыми руками вышел с территории мануфакторума. «Так, руки не опускать, что-то сделайте, пристрелим», — отдал новый приказ мужчина один. Спустя 5 секунд к объекту подошли еще 2 объекта в форме солдат СПО, вооруженные дробовиками Adeptus Arbitris. Один из них прицелился в него, а второй подошел и приложил к любу объекта серебряную аквилу. Согласно картотеке, это был один из инструментов Adeptus Arbitris, которую использовали для выявления объектов, находящихся под воздействием псайкеров. «Что вы чувствуете?» — спросил объект, использовавший аквилу. «Только то, что ко мне прикасаются холодным металлом», — спокойным ровным тоном ответил Гандир. После этого объект протянул тому с емкость объемом 1 литр, которая также была сделана из серебра и также принадлежала Adeptus Arbitris, тоже один из инструментов на проверку псайкерского влияния. «Пейте», — отдал новый приказ мужчина 2, не останавливаясь. «Вторую руку не опускайте». Гандир взял емкость и начал пить из нее, что потребовало от него 10 секунд. По расчетам, выпил он приблизительно 1 литр жидкости. После этого объекты мужчина 1 и мужчина 2 отошли в разные стороны, продолжая целиться из дробовиков. Анализ показывал, что с большой долей вероятности они разошлись, чтобы уйти с линии огня тяжелого вооружения, которое установлено напротив входа в мануфакторум. Ровно минуту все ждали в тишине, но ничего не произошло. «Так, ладно, проверка пройдена», — сказал мужчина один, опуская дробовик. «Ну вы нас и напугали, уважаемый маршал. Нельзя же так пугать-то. Надо было рискнуть», — ответил Гандир, направляясь за пределы зоны видимости пикт-камер. «Получилось хоть?» — прозвучал вопрос от мужчины 2, пока мужчина 1 закрывал гермозатвор. «С ним сложно. Через 3 дня вернемся, там уже видно будет». На этом разговор стал уже неразборчивым из-за слабости микрофонов на пикт-камере, потому Дима отключился от системы. Ему предстояло сделать подробный анализ всего проведенного диалога с объектом Гандир. «В тот же день, комиссар Августин Мерцелиус, все сюда», — приказал я, пока сам усаживался за стол, установленный по центру салона автобуса, на котором мы сейчас ехали. Пользоваться поездами так уже было слишком опасно, потому как бунтовщики все также продолжали пытаться устраивать диверсии на железных дорогах. А для меня это было опасно вдвойне, ведь Гиберик мог в любой момент попытаться от меня избавиться. По предположениям Эгихина и Бюрдара, от меня будут избавляться до того, как Шеркина попытаются сместить. Из-за этого я решил окончательно пересесть на автобусы. Провести засаду на них было намного сложнее, так как на трассе препятствие какое-нибудь не установить. Вместе с нами ехали тысячи других машин и автобусов. Попытаться же напасть с помощью автомобилей тоже было гиблое дело. Все же, наш автобус был пуленепробиваемым. Единственной угрозой тут была взрывчатка, установленная на потолке. Такое иногда делали бунтовщики. Однако это было куда сложнее сделать, да и мы постоянно меняли маршруты. Понятное дело, так было куда медленнее. Если на поезде мы от внутренней пирамиды ко второму фронту добирались бы полдня, то теперь на это уходило сразу 2. К счастью, местные знали толк в комфорте, потому проводить несколько суток в автобусе получалось без особых проблем. Единственная разница, они постоянно тормозили или разгонялись, а также разворачивались, что разительно отличалось от поездов, но для меня подобное было несущественными мелочами. Уже спустя минуту вся наша группа была в сборе. Рингер, Рад, Бюрдар, Маринур и Награн расселись за столом, а Гихьян встал рядом. После этого я нажал на кнопку тишины, по которой все окна и двери закрылись, полностью изолируя нас от прислуги, что была в другом отсеке, и водителей. Все же, это был персонал, предоставленный губернатором, и было понятно, что они шпионят за нами. В обычной ситуации для меня это было бы особой проблемой, но теперь, к губернатору тоже не было особого доверия. Просто из-за сути всей этой дерьмовой ситуации. «Итак, Награн, начал я наше очередное заседание. Что у тебя?» Бывший Вереспикс тут же открыл свой планшет и нашел нужную страницу. «Итак, выяснить кое-что все же удалось. Среди 7 офицеров с порангом от полковника и выше, действительно имеются брачные связи с Мингарским полком, в том числе и с семьей Гиберика. Если более подробно, через подобные связи мы можем подозревать одного маршала, 8 генералов и 25 полковников». Рад присвистнул. «Не слабо так, и в честь чего такая любовь к мингарцам?» — поинтересовался Рингер. «Банально, деньги», — пожал плечами Вереспикс. «Мингарцы богаты, очень богаты, если честно. У них есть сбережения, запасы золота и серебра, различные коллекционные вещи и произведения искусства. Все без исключения вильерцы, что заключили брак с мингарцами, или коммерсанты, или клановцы. После свадьбы они получили внушительные инвестиции от своих супругов, но при этом с одной оговоркой: никакой заморозки и неустойки. А можно теперь перевод на обывательский?» — с некоторым сарказмом попросил Рад. «А то я на финансиста не учился, таких умных слов не знаю». «Аналогично», — приподнял ладонь Рингер. «Это означает, что они могут забрать свои инвестиции в любой момент и не заплатят за это ни парвума», — объяснил быстро Миханг. «А если еще точнее перевести, это значит, что мингарцы взяли своих супругов за яйца, продолжил уже Бюрдар своим обычным хмурым голосом. «Вот теперь понятно, спасибо», — широко улыбнулся Рат. «Так, что еще?» — спросил я, посмотрев на Награна. Удалось проследить одну интересную цепочку. Внучка Гиберика, третья дочь его восьмого сына, Фината, вышла замуж за Афинура Галлигона, правнука маршала Атрацама Галлигона, командующего 7-й армией, которая в данный момент в полном составе находится сейчас на Первом фронте. Парочка выглядит даже правдоподобно, им обоим по 15 лет. Девчонка уже даже ждет ребенка. «Хе, шустрый малый», — с весельцой сказал Рат. «Ага, всего месяц в браке», — подтвердил Награн. «Дальше. Дазура Албык, внучка майора Крижета Албыга, командующего 3-го батальона Мингарского полка, вышла замуж за Сафуза Джибишика, сына генерала Язура Джибишика, командующего 3-й дивизией 7-й армии Галлигона, 15-20 лет соответственно. Потом Гурата Ашамарид, внучка капитана Биюда Ашамарида, командира 2-й роты 3-го батальона Элбега, вышла замуж за Орфара Крамо, сына полковника Трибаса Крамо, командующего 1-м полком 3-й дивизии. Я уже начинал понимать, к чему все идет. Дальше мингарские офицеры не участвуют, но вместо них в дело вступил гражданские сопровождающие полка. Ксахим Баргарат, сын майора Суфаса Баргарада, командира 5-го батальона 1-го полка СПО, Кимистильфир, племянник капитана Юфана Тильфера, из 3-й роты 5-го батальона, и Симас Ядзакир, двоюродный брат лейтенанта Бюрада Ядзакира, командира 3-го взвода 3-й роты, все они женились на внучках кого-то из мингарского персонала. «Ой, блядь», — произнес Рат, взявшись за голову, «в мозгу костей нет, но у меня он сейчас сломается от всех этих семейных связей». «Тебе хотя бы это учить не надо наизусть», — произнес Бюрдар, чье лицо слегка скривилось. «Поживи главой СКО, там и не такое увидишь». «Так», — сказал я, осмыслив все услышанное, то есть Гиберик взял под контроль всю цепочку командования одной из армий на Первом фронте, от маршала до лейтенанта. «Именно», — подтвердил Миханг, — «взвод лейтенанта Ядзакира стоит на железнодорожном пути и его окрестностях, а сам путь — это ответвление от пути, что идет параллельно фронту и все еще используется для снабжения. Более того, весь взвод Ядзакира смог недавно хорошо обогатиться, все вложили свои небольшие сбережения под очень хорошие проценты в новообразованный банк, который им же оформил по 5 ипотек на койки, которые они теперь сдают в аренду. Официально, не подкопаешься, но видно, что это оплата их услуг. Скорее всего, взвод Ядзакира принимает фальшивые деньги на линии фронта и использует поезда снабжения, останавливает их у себя на участке, загружает и те едут дальше. Кальснард, сделал я вывод, поезда снабжения ездят под юрисдикцией мониторума. Касательно него точно сказать нельзя, проговорил Награн, я проверил по документам снабжения. Поезда действительно останавливаются на участке взвода Ядзакира, но делается это официально, для погрузки и вывоза всяких отходов после того, как он выгрузит припасы для фронта. После этого они отправляются на мусороперерабатывающий мануфакторум, где разгружаются и отправляются опять на склады. Но вот тут уже начинается тупик. Мануфакторум никак не связан с Гибериком или мингарцами, ни прямо, ни через каких-нибудь посредников. Хотя это не отменяет того факта, что именно там может происходить разгрузка. При этом разгрузку могут произвести по дороге поезда с низким приоритетом, а поезд с мусором и тем более пустой будут иметь именно такой, сейчас часто останавливаются, чтобы пропустить поезда, иногда даже по несколько штук, а это до часа ожидания может быть. «Вполне достаточно, чтобы вагон разгрузить, только рук имей достаточно», — предложил Рат. «У меня друг один на складах работал железнодорожных, много рассказывал. Или же поменять вагоны», — сказал уже Бюрдар, «если загружен самый последний вагон, а машинист в доле, поменять их во время ожидания не составит труда, достаточно своей дрезины и другого вагона с такими же номерами». «А вот эта идея», — произнес Награн, — «это должны быть собственники железнодорожных складов или, скажем, вагоноремонтного мануфакторума или частных депо. Мингарцев я проверил, у них нет таких связей, но есть вероятность какой-то связи через посредников, так глубоко я еще не копал». «Так, хорошо, с этим разобрались», — продолжил я, — «теперь остается понять главное, что нам делать дальше. Если Гиберик действительно подкупил астропатов фальшивыми деньгами, как-то же они должны их получать. Вот тут уже очень сложно», — Награн положил руки на стол и сцепил пальцы вместе, — «единственный вариант, какой я могу представить, это различные мелкие банки, инвестиционные фонды, страховые фирмы, которые контролируются родственниками и знакомыми астропатов. Сами деньги оформляются, как депозиты индивидуальных лиц, проценты по кредитам, которые они выдают подставным лицам, взносы по страховкам, которые никогда не придется оплачивать, инвестиционные вклады, в общем и целом, вариантов много. Но чтобы это найти, это надо уже прибегать к помощи департамента финансового аудита, чтобы тот пытался найти аномалии в документах. Это месяцы работы минимум, даже если мы к ним обратимся. А мы не обратимся, ответил я, потому что это уже территория губернатора, к которому мы не можем обратиться. Кстати, еще один момент, вставил свое Рингер, после чего все посмотрели на него, на что Гиберик обменивает все эти деньги у бунтовщиков. Если это медикаменты, значит кто-то должен их поставлять, как это делал Вюрштен. Я проверял это, сразу же ответил Награн, но ничего нет. Семья Гиберика или Мингарцы никак не связаны с медицинской сферой или же с теми, кто ее финансирует. А что-то другое поставлять бунтовщикам нет смысла. Так что по всей видимости, спошники притворяются предателями и бунтовщики используют их, как канал поставок с целью экономической диверсии. Разведка наверняка это видит, произнес я задумчиво, только вот все отчеты идут через Гиберика, а обращаться к ним в обход его снова чревато, слишком много внимания. Да и предъявить ему будет нечего, продолжил Бюрдар, скажет, что просто пытался спасти экономику, перехватывая хотя бы часть денег, идущих через фронт. И то верно, подтвердил я. Когда я предлагал свою идею с перехватом денег, мысль организовать поддельных предателей, которые бы стали забирать себе часть денег, у меня была. Только вот тогда я решил для себя, что это слишком долго и вряд ли позволит перехватить вообще все деньги, которые бунтовщики к нам посылают. Получается, что, по всей видимости, нам нужно найти тех, кто разгружает грузы фальшивых монет, а через них – организации астропатов, которые их принимают. Потом прижать их, предложить сделку и получить астрограмму. Только вот у нас одна проблема, сказал хмуро Бюрдар, время. Все это будет уже гораздо сложнее сделать, тем более, что приходится так осторожничать. Есть идеи? Спросил я. Тот же план, который использовали, чтобы найти мануфакторум бунтовщиков, маячок. Нужно только прижать этих недоумков из числа рядовых, что стоят на линии. Я крайне сомневаюсь, что Гиберик за ними следит на каждом углу. Скорее просто всполошится, если кто-то из них исчезнет. Хм, а это может сработать, задумчивым голосом сказал Рингер. Просто так пойти на фронт будет заметно и подозрительно, но вот поймать кого-то из них на увольнительной, можно. И тогда пригрозить расстрелять с конфискацией имущества, закончил мысль Маринур. Они ж не знают, что мы должны скрывать все свои действия.